как, милый петушок, поешь ты громко, важно. А ты, кукушечка, мой свет, как тянешь плавно и протяжно. Во всем лесу у нас такой певицы нет. Тебя, мой куманек, век слушать я готова. А ты, красавица, божусь, лишь только замолчишь, то жду я не дождусь, чтобы начала ты снова. Отколь такой берется голосок, и чист, и нежный, и высок? Да уж родом так, собой не велички, а песни, что твой соловей. Спасибо, кум, зато по совести моей поешь ты лучше райской птички, на всех ссылаюсь в этом я. Тут воробей, случась, примолвил им: друзья, хоть вы охрипнете, хвалят друг дружку, все ваша музыка плоха. За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку.